и для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио «Россия», Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 29 мая, пятница, и на часах в студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий Михаил Шор. Друзья мои, я вам вчера обещал, что у нас сегодня в студии будет уполномоченный по правам человека в Ивановской области Шмелева Светлана Анатольевна и Шишкина Светлана Викторовна, председатель правления общественной организации «Колыбель». Я свое слово сдержал, и вот сегодня у нас эти две прекрасные девушки. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Огромное спасибо, что вы пришли. Я понимаю, что сейчас огромное количество работы, огромное количество обращений. И, конечно же, много сейчас людей обращаются в штаб срочной социальной помощи семье и к уполномоченному по правам человека. Вот предлагаю сегодня в прямом эфире на эту тему поговорить, рассказать максимально подробно и, конечно же, поотвечать на вопросы наших радиослушателей. Я заранее назову телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если будут вопросы, обязательно нам их задавайте, и мы постараемся в прямом эфире или уже после этого эфира выйти с вами на связь и постараться вам помочь. Но давайте начнем, немножечко перенесясь во вчерашний день. Я знаю, что вчера вы, Светлана Анатольевна, представляли свой доклад о защите прав и свобод человека по итогам 19-го года областным депутатам. Как это проходило? Ну, действительно, очень ответственный день. В онлайн-формате я представила депутатам Ивановской областной думы доклад по итогам работы в правозащитной деятельности за прошлый год. Были вскрыты системные ошибки, причины, главные проблемы по нашему региону. И вместе с депутатами мы постарались все равно определить вот механизмы по реализации социально значимых направлений для того, чтобы наши земляки действительно чувствовали себя более комфортно и как можно меньше сталкивались с нарушением прав. А какие проблемы были вами озвучены и были ли там проблемы из числа тех, которые вам рассказывали здесь в прямом эфире на радио? Ну, прежде всего, я старалась озвучить проблемы, которые имеют системный и длительный характер. Ну и также были определены новые болевые точки, с которыми мы столкнулись вот буквально за последние 2-3 месяца в период развития вот ситуации с пандемией. На первом месте по злободневности у нас стоит в регионе – это доступность жилья. Вы знаете, здесь целый спектр проблем и обеспечение жильем малоимущих, наших инвалидов, детей из числа детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, также предоставление жилья для временного проживания и расселение аварийного фонда. Здесь же можно отметить, что эти проблемы на территории региона решаются медленно. Практически во всех муниципалитетах средства на строительство или приобретение жилых у нас помещений для нуждающихся отсутствуют или заложены минимально. Более того, анализ ситуации показывает, что объемы выделения жилья несоразмеримы с потребностями. Следующая, наверное, вот часть обращений граждан по прошлому году связана с вопросами оказания как раз качественной медицинской помощи, в том числе и для жителей из отдаленных районов региона. Основная проблема – это отсутствие узких специалистов в отдаленных районах. Люди жалуются на невозможность записаться к врачу, на отсутствие необходимых препаратов. Ну и на сегодняшний день, вот как раз в период пандемии, могу сказать, что поступают звонки от онкобольных, от больных с сахарным диабетом, что не могут своевременно приобрести, получить бесплатные лекарства в аптечной сети. Я считаю, что необходимо усилить контроль за выдачей льготного лекарственного обеспечения. И в сфере здравоохранения, наверное, это будет полезно для радиослушателей. Все-таки на первых трех местах у нас сегодня стоят заболеваемость – это сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и настороженность, конечно, органов пищеварения и онкобольные. Что еще из проблематики? Растет актуальность занятости, особенно, опять же, вот период распространения эпидемии. В зоне ответственных органов власти в данной сфере, конечно, увеличивается. На что жалуются ивановцы? Это, во-первых, нарушение сроков выплаты зарплаты, в том числе и вследствие отсутствия официального трудоустройства, хотя неоднократно, системно, я бы сказала, и через органы службы занятости, и через Государственную трудовую инспекцию, и уже в наших радиовыпусках мы всегда отмечали, лучше трудоустраиваться официально, для того, что если случается какая-либо беда, непредвиденная ситуация, то можно хотя бы действительно иметь возможность получить средства для проживания. Есть проблемы, связанные с фиктивным трудоустройством. Все чаще и чаще, вы знаете, приходится защищать права и граждан вот именно предпенсионного возраста. По информации Государственной инспекции по труду, на сегодняшний день были выявлены задержки заработной платы в 16 хозяйственных субъектах. Это очень серьезная действительно цифра. Я уверена, что не все ивановцы обращаются со своими проблемами, потому что не верят, что вопрос можно разрешить. И зря, кстати. Или боятся. Угу. Или боятся. Далее, вот, наверное, как раз и относительно пандемии, вопрос нарушений трудовых прав граждан, он сегодня, может быть, во втором месяце наиболее ярко даже звучит, нежели вопрос оказания медицинской помощи. Здесь у нас, опять же, есть незаконные увольнения, здесь у нас есть, отправляют, будем говорить, работников в неоплачиваемые отпуска за свой счет. Здесь у нас есть трудности с постановкой на учет в органы службы занятости, потому что сейчас все органы службы занятости работают, но принимают заявления от граждан, естественно, они в дистанционном формате, через портал государственных услуг. Были проблемы, вы знаете, несколько недель назад, это портал у нас государственный, федеральный, что он рухнул просто, потому да? Потому что все пошли оставлять заявления на выплаты. Да, сейчас эта ситуация нормализуется, поэтому если у кого-то из обратившихся нет возможности самостоятельно подать свои заявки, заявления через портал госуслуг, в каждом муниципальном образовании и в областном центре тем более, есть специальные волонтеры, которые помогают заявителям это сделать. Поэтому вы собираете все необходимые документы, которые нужно для постановки на учет. Естественно, обращайтесь либо в органы службы занятости, или даже к нам в аппарат уполномоченного, и мы связующей нитью будем между вами, волонтерами, и окажем, конечно же, помощь, потому что в зависимости от того, каков у вас трудовой стаж, как долго вы трудитесь на предприятии, когда вы уволены с предприятия, или, может быть, вы длительное время вообще не работаете, будет и зависит и размер того пособия по безработице, которое заявители будут получать. Что бы хотелось еще отметить? Я прошу прощения, у нас есть первый звоночек. Слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Слушаем вас. Слушаете, да? Да. Скажите, пожалуйста, уважаемый депутат, почему... Это не депутат, это уполномоченный по правам человека. Вчера было выступление перед депутатами. Да? Ну, уполномоченный, есть... извините, не правильно. Слушаем вас. Почему второй месяц созвездие наше ЖРО присылает за уборку к лестничных площадок? Я сама мою каждую субботу, 81 год мне, а мне присылают за уборку еще. Я прошу прощения, как я могу к вам обратиться? Галина Ивановна. Галина Ивановна, я предлагаю оставить ваш номер телефона у нашего оператора. Так. Сказать ваш номер телефона для Хорошо. Связи, адрес, опять же, вашу управляющую компанию, созвездие, я так поняла. Так. Мы выйдем на эту управляющую компанию, а затем свяжемся с вами, расскажем о причинах или, может быть, о недоработке, будем говорить, управляющей компании. Извините, пожалуйста, никакой санобработки ни разу не было. Пишут санобработка. Верю, очень много звонков, согласна с вами полностью. Ага. У меня и у дочери такая же картина на Смирнова. И на Громобое живет сестра, и на Пушкина, и всем присылают. Оставьте, пожалуйста, свой телефон, и с вами обязательно свяжутся из офиса. Мой телефон 42. Подождите, пожалуйста. Вот сейчас мы из эфира выйдем, и звукооператор запишет. Спасибо вам большое. Продолжаем. Продолжаем, но мне бы вот хотелось еще раз напомнить, что, друзья мои, у нас в городе есть прекрасное место. Это офис уполномоченного по правам человека в Ивановской области, куда можно всегда обратиться со своими вопросами, со своими бедами. Я назову телефон офиса уполномоченного по правам человека в Ивановской области. Телефон приемный – это 32 62 40. Повторю еще раз. 32, 62, 40. Я понимаю, что сейчас вы физически, друзья мои, не можете приехать на улицу Театральную, дом 16, кабинет 10, где находится офис, но вы всегда можете позвонить и получить консультацию, потому что в офисе часто работают и консультанты-юристы по социальным вопросам, по нарушению прав. То есть всегда можно обратиться за помощью в офис уполномоченного. И я, опять же, благодарен нашим радиослушателям за то, что они делятся с нами вот своей болью, своими вот такими происшествиями, да, что где-то что-то обещают, но не выполняют. И я вот думаю, что это очень-очень полезно. Обратная связь, она очень нужна. Уважаемые радиослушатели, еще хотелось бы озвучить одну значимую проблему. Это работа правоохранительных органов. Из года в год заявления, жалобы, обращения от вас поступают. Надо отдать должность, что мы находимся в тесной взаимосвязи с представителями правоохранительных органов. Но, будем говорить, осечки случаются. Здесь процессуальные, прежде всего, нарушения при проведении дознания либо предварительного следствия, они являются как раз основным предметом значительного числа и жалоб от вас. Или необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, неоднократная их отмена органам прокуратуры, последующее вынесение постановлений о возбуждении уголовного преследования – все это свидетельствует о некачественно все-таки проводимых мероприятиях со стороны сотрудников полиции. Мы предложили, опять же, Управлению внутренних дел совместно обсудить все эти вот негативные проблемы для того, чтобы выработать механизмы по разрешению проблемных ситуаций и защите прав земляков. Я надеюсь, что я не буду сегодня останавливаться на проблемах, связанных с защитой прав осужденных, хотя и я, и Светлана Викторовна, мы плотно в ежедневном режиме общаемся и разруливаем проблемные ситуации, потому что, наверное, раза два точно за полгода у вас в студии, уважаемый Михаил, мы отдельно говорили по данной проблематике. Скажу только одно, что по территории Ивановского региона произошло незначительное снижение именно от осужденных, от их родственников. Скорее всего, это связано и с прямыми линиями, которые проводит управление ФСИН, и с нашими совместными с общественными организациями правоохранительными. Я прошу прощения, у нас уже следующий звоночек. Хорошо. Добрый день, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня нет никакой электроники, кроме старого мобильного телефончика ничего нет. А как вот узнать о вакансии на бирже? Это первый вопрос. Может быть, можно туда сходить, какого числа они будут работать? И второй вопрос. Справку о лояльности в УВД на Кузнецова можно ли пешком, но ногами получить? Потому что у меня нет никакой электроники, а справка нужна прямо при трудоустройстве на работу срочно. Я прошу прощения, как я могу вас называть? Елена. Елена, ваш возраст? Мне 60. Ясно. Елена, вот есть такое предложение. Что касается первого вашего вопроса по службе занятости, по тем вакансиям, которые выставляют в ежедневном режиме. Вообще есть такой, да, портал «Работа в России». Там на сегодняшний день около 9 тысяч вакансий, насколько я знаю. Но я есть... говорю, у меня никакой... А я вам... Нет. Вы оставьте, пожалуйста, ваш телефон. Нет, вы мне объясните, как пешочком можно прийти, с какого времени, когда это будет все работать. И справку из МВД, когда можно получить... Уважаемая, я вам еще раз объясните. Да? Оставьте телефон, пожалуйста, ваш, у нашего оператора. Мы свяжемся через сеть с нашей службой занятости, выберем вам все вакансии, которые вас интересуют, и привезем вам эти вакансии, список на дом. Более того, даже будем связующей нитью для того, чтобы или для вас подобрали вакансии, или для ваших родственников. И если есть вопросы, опять же, у близких постановки на учет, все это реально осуществить даже в режиме сегодняшнего времени. К сожалению, на сегодняшний день пока послаблений у нас в регионе никаких по передвижению не будет. Если интересно, прямо вести из горячих полей. Только закончился оперативный штаб при губернаторе Станиславе Сергеевиче Воскресенском. Ребята, ситуация неутешительная. 1813 случаев у нас сейчас заразившихся, за сутки прирост 68 человек. Поэтому, пожалуйста, как бы нам ни было тяжело, пусть мы устали, да, нет уже сил, особенно для тех, кому 65 плюс находиться в доме. Нужно немножко потерпеть, и как только ситуация нормализуется, естественно, будут послабления, и мы с вами будем уже буквально в ежедневном режиме отрабатывать все ваши проблемы. А сейчас оставляйте телефон, все решим, не волнуйтесь. Ага. Ну, а справку из ОВД еще нельзя пешком дойти взять? Вот Светлана сейчас, Викторовна, подключится более. Она является членом общественного совета ОВД. Да, добрый день, Елена. Давайте мы, да, действительно. Справочку из ОВД пешком можно дойти сейчас заказать? К сожалению, наморники, конечно, в маске. К сожалению, сейчас мы все вынуждены определенные ограничения придерживаться. Но если у вас действительно есть необходимость в получении такой справочки, значит, ваш телефончик мы сейчас заберем, свяжемся с управлением внутренних дел и выясним, каким образом сможем мы помочь вам решить эту проблему. Сейчас пока лучше этого не делать. Остаться дома по возможности. Угу. Спасибо большое. Нет, а все равно ее сразу не дадут. Ее же дадут через месяц, через два. Доказать-то сходить, по крайней мере, можно. Вы не можете нарушать режим самоизоляции, поскольку если вас остановят сотрудники полиции, то вам просто выпишут штраф. Надо думать о своем здоровье, о здоровье своих близких и о здоровье окружающих людей. Друзья мои, мы возвращаемся в наш эфир. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня в студии Шмелева Светлана Анатольевна, уполномоченная по правам человека в Ивановской области. Также с нами сегодня Шишкина Светлана Викторовна, представитель правления общественной организации «Колыбель». Мы сегодня в основном говорим, конечно же, о том, из чего состоял доклад Светланы Анатольевны вчера перед депутатами. То есть Светлана Анатольевна не является депутатом, она является уполномоченным по правам человека. Она занимается тем, что содействует обеспечению гарантий госзащиты, защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Ивановской области. И вот вчера было большое выступление перед депутатами. Если, друзья мои, у вас есть вопросы к нашим прекрасным гостям, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20, и мы постараемся вам ответить. У нас есть звоночек, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот вопрос по детям-сиротам, по жилью. Вот у меня знакомая, она 22 года, она не может получить свое жилье. И сейчас с мужем они плохо живут, он ее как бы из своего жилья вот, сказать, бывает, выгоняет, и она скитается. Как вот, как ей помочь? Может, как-то свяжетесь или как-то ей юристов? Вот Светлана Викторовна хочет ответить тоже. Ну да, в этой ситуации мы можем предложить помощь «Колыбели» для таких мам, которые оказались в сложной ситуации, и не только для вашей знакомой, но и для других, и не обязательно, если они сироты. Разные бывают ситуации, если женщине с ребенком негде жить, вот по объективным обстоятельствам, мы можем решить вопрос и помочь ей. То есть до пандемии у нас работал приют, в котором мы размещали таких мамочек и кормили их и помогали одеваться. Телефон оставить потом, чтобы связать. Да, да. Давайте мы сейчас в индивидуальном порядке, поскольку Хорошо. Пока приют Вы еще не открыт. Как ваше имя? Татьяна. Вы или можете позвонить по контактному телефону «Колыбели», это 340-777. Или 33-42-77, повторю еще раз, 33-42-77, это контактный телефон «Колыбели». Там вы можете оставить всю необходимую информацию, и там тоже сразу же с вами свяжутся. Да, и обращаться можно на сайт «Колыбели», но я ваш телефон возьму и под контролем ситуацию буду держать. Помощь насчет жилья. Хорошо. 22 года, и там... Оставьте ее, пожалуйста, нашему звукооператору Олегу Белову, и мы обязательно передадим. Спасибо вам за беспокойство. Ну, еще одно дополнение вот по прозвучавшему вопросу. Необходимо также либо позвонить в аппарат уполномоченного, либо направить нам письмо для того, чтобы мы проверили, во-первых, очередность, как раз в которой стоит на получение жилья ваше, будем говорить, подзащитное, да, свяжемся с органами социальной защиты, узнаем, в чем там проблема. Но, как правило, я уже озвучила проблему получения жилья для детей-сирот. Можно еще попробовать защитить свои права через суд. Опять же, услуги адвокатов, консультации адвокатов на базе нашего офиса, они абсолютно на бесплатной основе. Телефон, то есть обращайтесь. Телефон приемный уполномоченного по правам человека 32 62 40. Если вы пытаетесь позвонить не из города Иваново, то добавляйте, пожалуйста, еще код 4932 и телефон 32 62 40. Это приемная уполномоченного по правам человека. Но все-таки вернемся к вчерашнему докладу. Да? А какие вопросы были от депутатов? Ну, знаете, были самые разнообразные вопросы. Все они, конечно, актуально звучат, особенно вот в сегодняшнем дне. Один из злободневных вопросов вообще, что это за период самоизоляции, что это за период ограничительных мер, да, и когда будут послабления действительно для населения. Вот в этой связи для вас, уважаемые радиослушатели, я бы хотела немножко все-таки дополнить. Понятно, возвращаясь, уже сказано, всем тяжело. И есть такая часть первая статьи 27 Конституции Российской Федерации, где записано, что каждый, кто законно находится на территории страны, он имеет право и свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства. Но, однако, мы открываем, будем говорить, часть третью статьи 27, и здесь уже гласит наша Конституция, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться. Но есть, значит, 55-я статья, права и свободы человека-гражданина, они могут быть у нас ограничены, если это необходимо, по каким причинам, если это нужно для защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности нашего государства. Это я к чему в ссылке на законодательство вам сейчас довожу до вашего сведения, потому что все наши нормативно-правовые акты регионального уровня, они тоже были приняты действительно с учетом и федеральных нормативно-правовых актов. Поэтому на сегодняшний день просьба набраться терпения, набраться действительно спокойствия, особенно для жителей 65+. Если вам необходимо, например, какие-то лекарства приобрести в аптеках, пожалуйста, вы звоните либо наш в офис уполномочен, либо в органы социальной защиты, либо в социально ориентированные организации. Вот Светлана Викторовна очень помогает, как один из со-руководителей колыбели, как раз по шесту над пенсионерами. Об этом мы чуть позднее расскажем. У нас есть еще один звонок, как я понимаю. Слушаем. Добрый день, слушаю вас. Добрый день. Я хотела бы обратиться к Светлане Анатольевне. Меня зовут Ирина Борисовна. Слушай. Я, наверное, выражу недоумение не только личное, но и многих пенсионеров, льготников по поводу проезда. Возмущает, почему нам отменили льготный проезд. За полную стоимость мы можем ездить по тем же карточкам социальным. А льготу отменили. Насколько это законно? Мы сами хозяева своего здоровья. Понимаете, я вынуждена раз в месяц ездить за пенсией, которую я получаю в банке. Банк находится на Большой Воробьевской. Преодолевать мне это расстояние пешком туда и обратно, инвалиду третьей группы по зрению, очень тяжело. Ирина Борисовна, проблема понятна, действительно очень тяжело. С вашего разрешения оставьте тоже ваш контактный телефон у оператора. Но еще раз повторю, это делается для того, чтобы все вы сохранили свое здоровье. Все ваши перемещения, они, естественно, очень опасны и для вашей жизни, и для здоровья прежде всего окружающих. Возможно, вот сейчас кто-то слушает меня и думает, мы действительно сами отвечаем за себя, за свою жизнь, за сохранение здоровья. Вы – да. Но вокруг действительно нас живут люди, и которые должны и дальше быть обеспечены и знать, что они будут защищены от всех, будем говорить, эпидемии и различных заболеваний. Оставьте ваш телефон, и я действительно решу вопрос, что касается вашего передвижения. Раз в месяц мы найдем действительно социальных партнеров, которые имеют допуск, которые здоровы, у которых есть подтверждение, что они здоровы, и выполним вашу заявку. Спасибо большое. Мне опять же хотелось бы напомнить, что коронавирусная инфекция – это не какой-то грипп, это не самое приятное заболевание, которое полностью сжирает легкие. И надо понимать, что мы отвечаем не только за себя, но и за своих близких, за своих родных, за своих соседей. И если там, не дай бог, да, мы можем этот вирус перенести легко, то если мы покашляем или что-то еще на них, люди просто могут от этого умереть. Поэтому все вот эти меры, это делается для того, чтобы спасти максимально большее число жизней. Я не хочу, чтобы у нас было такое же количество заболевших, как в Москве, потому что, ну, там цифры просто страшные. У нас тут в день 60 человек, уже думаешь, господи, только бы они все были живы и здоровы после этой болезни. А в Москве это сотни и тысячи людей, поэтому не дай бог, если у нас будет такая же заболеваемость. Друзья мои, мне бы хотелось сейчас перейти, конечно же, к нашей колыбели и поговорить о том, что же такое есть за штаб срочной социальной помощи семье, как он действует. Но перед этим я бы просил, конечно же, у Светланы Викторовны рассказать, что же вообще такое колыбель, потому что некоторые люди могут вас перепутать с другой общественной организацией или не понять, чем вы занимаетесь. Добрый день еще раз всем радиослушателям. Ну, я думаю, что если кто-то еще не знает, и что такое колыбель, я, конечно, напомню, что это организация, которая была образована еще в 2002 году. Бессменный ее руководитель, лидер и, так сказать, душа этой организации — это Елена Викторовна Язева. Офис организации находится на улице Войкова, дом 13. Если говорить о том, кому мы помогаем, основное направление деятельности, с которой организация создавалась, это помощь беременной женщине, которая стоит перед, так сказать, репродуктивным выбором, а если по-простому, то есть задумывается о том, сохранить ли ей беременность или ее прервать. А вот изначально, начиная, поставив такую задачу, помочь этой женщине понять, почему у нее такой выбор возник, и помочь ей разрешить его в сторону сохранения и рождения своего ребенка. Вот для этого создавалась такая организация. А на сегодняшний день для реализации этой цели создана целая система мер поддержки. Начинается она в женской консультации, когда женщина, стоящая перед выбором, приходит к психологу колыбели, и с ней очень долго разговаривают и выясняют, определяют причину. Когда эта причина определена, она может быть либо финансовая, она может быть какие-то психологические проблемы, взаимоотношения с родителями, с супругом, негде жить, не на что жить и так далее. То есть причин, ну, на самом деле, не так уж много. Вот. И дальше мы уже определяем, чем мы можем этой женщине помочь, если мы, так сказать, ей подставим свое плечо. Для этого у нас есть большая система, начиная с материальной помощи, заканчивая размещением в приюте на полном нашем содержании. И ведем мы таких женщин до той поры, когда они могут выйти на работу, когда они могут снять жилье и встать самостоятельно на ноги. Я знаю, что в марте стал очень активно работать штаб срочной социальной помощи семьям, где оказывается и срочная социальная помощь, а также оказывается юридическая помощь, психологическая помощь. Что это за штаб, как туда можно обратиться? Да, действительно, когда мы столкнулись вот с этими угрозами, которые попала сейчас вся страна и наша область в том числе, первое время, конечно, была ситуация растерянности, и мы просто тоже ушли на изоляцию, как положено. Но потом каким-то образом начали поступать сигналы от наших подопечных, от других женщин, просто крики о помощи, о том, что потеряли работу, потеряли зарплату, многодетные семьи просто были в шоке о том, что дистанционное образование, а им, в общем-то, и есть нечего. Поэтому мы потихонечку начали эти сигналы принимать, и тогда у нас возникла мысль о том, чтобы создать вот такой в дистанционном порядке работающий орган, который мы назвали «Штаб срочной социальной помощи семье». Обращаться к нам можно через сайт колыбели. Обращаться к нам можно через сообщения в наших группах, во всех соцсетях они есть. Сообщения эти принимаются, анализируются, с каждым обратившимся идет отзвон от оператора и решается, какие меры поддержки здесь необходимо оказать. Если вы разрешите, я назову несколько телефонов, например, да, телефон конечно. Срочной психологической помощи вашего штаба, он сотовый, это 8-915-813-04-60. Повторю еще раз, телефон срочной психологической помощи 8-915-813-04-60. Кто может туда обратиться? Да на сегодняшний день мы не отказываем никому. А мы уже не ориентируемся на те категории, с которыми начали работать сначала. Мы пытаемся помочь всем. То, что касается психологической помощи, можно не обязательно запоминать этот телефон. Можно просто написать на сайт и сказать, что мне нужна психологическая помощь. Не все пользуются интернетом, к сожалению. Поэтому мы сегодня будем говорить о все ваши телефоны, в том числе телефон, по которому можно позвонить в трудной форс-мажорной ситуации. Мы его расскажем. Сразу же после звонка у нас есть звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вопрос вот такой, к уполномоченному по правам человека. Мы слушаем. Да, да, конечно. У меня дочь работает медсестрой. И она сейчас непосредственно, значит, общается вот с этими с ковид-больными. Они ездят, берут анализы и возят их. Но дело состоит в том, что им зарплату выплачивают не как сказал президент, а как наши власти задумали. По минутам, по часам и, значит, по сокращенной смене. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Александра Ивановна. Александра Ивановна, я предлагаю сделать все проще. Вы оставьте, пожалуйста, ваш контактный телефон, потому что проблемы, связанные с выплатой заработной платы, стимулирующих для медицинских работников, которые действительно контактируют с нашими заболевшими, это на контроле и в правительстве нашего региона, неоднократно поднималось на оперативном штабе. В индивидуальном порядке фамилию скажете, мы проверим, естественно, достоверность и как уверяет руководитель департамента здравоохранения, все, кто действительно контактирует с заболевшими, оказывает медицинскую помощь, они все получат эти выплаты. Наш регион, так же, как и другие субъекты Российской Федерации, работают в соответствии с российским законодательством. Но если вдруг вы знаете, что-то не так, то... Я понимаю, но единственное, что вот она за апрель месяц, да, по-моему, за апрель месяц, ей заплатили всего 3000. А вы оставьте, стала пожалуйста... Она говорит главврачам, своему главному врачу, а ей сказали, а что ты хочешь? Ты работаешь на 1/4 ставки, но она ведь помимо того, что она работает старшей медсестрой, еще работает на приеме у врача участкового, и она ездит, вот берет анализы у ковидников и плюс сидит на приеме. Оставьте, пожалуйста, свой телефон. После эфира с вами свяжутся из аппарата уполномоченного по правам человека и постараются помочь. Мне бы хотелось еще всем сказать, у кого есть такие проблемы, сейчас к этому очень особое внимание приковано и Следственным комитетом Российской Федерации, и прокуратурой Ивановской области. И если вдруг какие-то главные врачи по какой-либо причине хотят кого-то обмануть, то их накажут. Возвращаемся, опять же, к нашему вопросу. Мы сейчас говорим о штабе срочной социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Мы назвали телефон срочной психологической помощи. Это 8-915-813-04-60. Но есть также еще и другие телефоны, да? Да, я хочу сказать, что сейчас мы входим в экспериментальном таком порядке в работу федерального проекта, тоже с службы срочной соцпомощи, и здесь вводится единый номер 128, то есть можно пробовать обращаться туда, это чтобы совсем коротко можно было запомнить. У вас на сайте я еще вижу, что вы выдаете продуктовые наборы. Кому они выдаются, как часто и Как это происходит? Ну, продуктовый набор у нас выдается регулярно, раз в месяц, тем категориям женщин, которые у нас поставлены на учет именно как получатели и продуктовых наборов. Там различные критерии, сейчас об этом, наверное, нет смысла говорить, это в индивидуальном порядке решается. Но на сегодняшний день, когда в рамках работы штаба мы получили возможность брать дополнительные категории граждан, которым мы можем такие наборы вручать. Мы перепрофилировали часть средств на закупку наборов и практически сейчас не отказываем никому, ни инвалидам, ни семьям с одним ребенком. И, ну, все, кто обращается, у кого действительно потеряли работу и очень тяжело, или из социальной помощи каким-то образом вылетели, не могут получить ту помощь, которую оказывает сейчас соцзащита. Там тоже очень хорошая система помощи разработана. Давайте телефончик назовем. Телефончик колыбели. Это 33-42-77. Повторю еще раз. 33-42-77. По этому телефону можно уже узнать все подробнее. Да, пожалуйста, звоните, обращайтесь, все вопросы задавайте. Мы всегда рады. Михаил, пользуясь случаем, хочу действительно в радиоэфире поблагодарить и Светлану Викторовну, и ее действительно членов организации, потому что спасают людей, которые практически уже находятся между жизнью и смертью, и оказывают индивидуальную помощь так, что люди потом звонят Светлане Викторовне и каждый день благодарят. Вы большие молодцы. Да, мы очень рады и стараемся сейчас помочь как можно большей категории людей. У нас скоро будет День защиты детей, 1 июня, но об этом мы поговорим чуть позднее. У нас есть звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. У меня вот такой вопрос. Тепловой режим в свое время у нас не выполнялся в доме, и мы приглашали телевидение. И в связи с этим управляющая компания нам поставила в 2 раза большую плату за отопление, и мы платили вместо 3-4 тысяч, мы заплатили 8 тысяч рублей. Они сказали, что они вроде как сделают перерасчет. Вот уже прошло 2 месяца, никакого перерасчета, конечно, не сделано. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, подскажите, а вы в доме живете одна или дети есть? Одна. Одна. Владеете ли, работая с техническими средствами, можете ли по электронной почте нам отправить письмо? Ну, можно, но это компания у нас «Серебряные ключи». Нет, вы должны в любом случае написать официальное обращение в адрес вот нашей службы, в аппарат уполномоченного, рассказать о своей беде, оставить все свои контакты вместе с телефоном, и мы, естественно, будем досконально прорабатывать вашу историю, выходить на эту компанию и проверять правомерность тех вот сумм, которые они вам выставляют. Сейчас вот так, знаете, просто на раз-два, конечно, мы не сможем решить вашу проблему. Но если вы телефон оставите Олегу Белову, нашему звукооператору, я думаю, что приемная уполномоченного с вами тоже свяжется и объяснят, как можно написать это заявление, на основании которого уже можно будет обращаться и в прокуратуру, и так далее, и так далее. Да, это, конечно. Поэтому оставьте, пожалуйста, свой телефон, и с вами обязательно свяжемся после эфира. А возвращаемся, опять же, к работе общественной организации «Колыбель». Мы сегодня уже несколько раз называли контактный телефон, это 33-42-77, где тоже можно получить максимально подробную информацию. Но вот как вы сейчас готовитесь к Дню защиты детей, все-таки 1 июня уже в понедельник? Ну, мы не только к Дню защиты детей, мы только совсем недавно отпраздновали Международный день семьи и объявили онлайн-конкурс видеосюжетов «Один день семьи на карантине». Великолепные пришли нам сюжеты, люди с юмором сняли, и про спортивные занятия, про то, как лепят пельмени. Мы всех души, конечно, поздравили и наградили призами. Поэтому лучший подарок, наверное, к 1 июня – это то, что мы делаем, помогая родителям в такой трудной ситуации накормить своих детей и выйти каким-то образом на какую-то стабильность финансовую и психологическую. Вот та служба психологической помощи, о которой мы начали разговаривать, я хотела бы добавить, что мы работаем здесь совместно с Центром медиации и переговоров. У них очень опытные психологи, которые готовы помогать и в вопросах дистанционного обращения, и в вопросах взаимодействия с подростками, потому что сейчас семьи, конечно, в тесно запертом помещении, очень много проблем, они выходят на передний план и взаимоотношения супругов, и взаимоотношения с детьми. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните. Это совершенно бесплатно, это уникальная возможность у вас решить очень много вопросов, которые, может быть, когда-то накопились, сейчас обострились, и вам обязательно помогут, и будет легче психологически. У нас остается около 3 минут, и у меня вопрос к Светлане Анатольевне. Скажите, пожалуйста, вот как сейчас во время самоизоляции выстраивается ваша работа с офисом уполномоченного, и как это происходит в таких нелегких условиях? Ну, прежде всего, у нас также с самого начала особого периода работает горячая линия, это телефон нашей приёмной, в течение рабочих дней. А по электронной почте, через социальные сети с нами можно связаться круглосуточно. Основные, опять же, жалобы, которые сейчас приходят, я вам уже назвала. Это первые, значит, трудовые права, нарушение трудовых прав, качество оказания медицинской помощи. Есть проблема, да, у многодетных семей. И, кстати, проблемы ЖКХ все равно остаются превалировать. Еще одна интересная тема, мы ее проработали совместно с Департаментом здравоохранения, это люди без определенного места жительства. Вот тоже ситуация усугубилась. Раньше они могли где-то приютиться, извините, кто-то их подкармливал, а сейчас, ну, люди просто реально боятся пригласить там в дом, в подъезд, на лавочке покормить человека, который, в общем-то, сегодня не имеет ни жилья, ни средств существованию. Здесь мы отдельные темы прорабатываем либо с Департаментом социальной защиты, у них есть такое социальное учреждение Центра Бомж. А если человеку требуются медицинские услуги, мне очень приятно отметить, что Департамент здравоохранения оказывает вот сейчас одному из таких наших подопечных медицинские услуги сначала в областной больнице, а сейчас в одной из лечебных учреждений нашего района Ивановской области. У нас остается 1 минута. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами Шмелева Светлана Анатольевна, уполномоченная по правам человека в Ивановской области. Также с нами Шишкина Светлана Викторовна, председатель правления общественной организации «Колыбель». Огромное всем спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Вы слушали Радио России Иваново.